Глава десятая. Когда мама закончила помогать мне собирать сумку, «Да зачем мне столько вещей, я же на неделю!» и отправилась спать, я набрал номер директора Артека. Послушав гудки, хлопнул себя по лбу. Там же глубокая ночь. Можно позвонить дежурным, чтобы они растолкали Аркадия Петровича, но это неправильно, мне же не срочно. Повесив трубку, зашнуровал кеды, пожал руку только что проснувшемуся папе Толе и покинул подъезд. Виталина покинула СССР 3 часа назад, поэтому до аэропорта меня отвез дядя Дима. Как-то тоскливо на душе. Привык с вилкой сутками напролет тусоваться. Моя верная правая рука. Пофигу. Отдых значит отдых, поэтому выкидываем все из головы и, старательно игнорируя сидящих в самолете дядей Федю и Ваню, но не забывая здороваться и сжать руки летящих на заслуженный отдых сограждан, садимся к окошку. Непривычно одному, как-то чужеродно. Я понял, у меня тяжелая форма вилкозависимости. Не то чтобы это плохо, но все равно немного расстраивает. Придется сублимировать. Когда самолет залетел, я вышел в проход. «Товарищи, предлагаю скоротать полет юмористической музыкальной программой». Товарищи порадовали душу одобрительными аплодисментами, и я попросил стюардессу найти мне гитару. Пока инструмент добывался, я траванул пару анекдотов и фельетон. «Такие полеты по мне». «А вот и гитара». Подтянув колки, провел по струнам. «Объявляется концерт по заявкам». И до самого захода на посадку мы всем илом распевали взрослый репертуар. Многие отправились в отпуск с детьми, но большинства голосов последним добиться не удалось. После посадки сфотографировался со всеми желающими, покинул салон последним, попав в жарко-влажное адлерское лето. Натянул на голову купленную в Японии потешную соломенную шляпу рисовода. И, довольный собой, позвонил в Артек с аэропортовского телефона-автомата. В этот раз трубку взяли. «Директор!» «Здравствуйте, Аркадий Петрович, это Ткачев Сергей. Помните меня?» «Как не помнить?» — ответил он. «Здравствуй, Сережа, ты к нам хочешь?» «У меня квота на Артек выбрана», — объяснил я. «Нечестно будет, если к вам поеду. Поэтому в Орленок собрался». «У меня к вам просьба. Отпустите со мной Олю на недельку». «Которая певица?» — уточнил он. «Она». «Подожди, сейчас вызовем», — попросил он и, судя по звукам, положил трубку на стол. Терминал, само собой, не пустовал, поэтому 10 минут простоя скоротал раздачи автографов и совместным фотографированием. Хорошо быть популярным, никогда не скучно. Качественное выстраивание удобной экосистемы — это важно. В Москве бы уже офигевал и прятался, а так ничего, все еще приятно. «Алло!» — раздался в трубке Олин голос. «Поехали в Орленок на неделю, сегодняшний день не в счет». «Поехали, мне тут уже надоедать начало», — с милой непосредственностью ответила певица. «Так и вижу поникшую мину Аркадия Петровича». «Дядя Аркадий, не обижайтесь», — опомнилась она. «Артек хороший, просто мне на одном месте всегда скучно». «Съезди к соседям», — раздался благостный, приглушенный голос директора. «Сравнишь, вернешь и поймешь, что у нас лучше». «Сравню», — пообещала она. «Тогда собирайся и попроси кого-нибудь тебя до Орленка отвезти. Я сейчас в гостинице вздремну и к вечеру туда приеду», — выдал подружке инструкции. «Поняла. Дядя Аркадий», — начала она просить кого-нибудь и повесила трубку. «Можно ехать», — отчитался я охране. Дяди шуганули бомбилу корочками, заставив принять оплату строго по счетчику. Курорты во всем мире одинаковые, лишь бы слупить с отдыхающего человека побольше. И мы покатили по улочкам Адлера, любуясь видами и впитывая приятно пахнущий, обильно расцветшимся после разрешения кооперативов шашлычными, чебуречными и всегда здесь имеющимся морем воздух. «Надо будет по столовкам походить», — не выдержал я груза безделья. «Из ниоткуда столько жатвы не возьмется, значит, сколько-то коррумпирующих торговиков найдется». «Сейчас?» — проявил готовность дядя Ваня. «Не, потом». Сонливость победила чувство долга. «С послезавтра начнем». Гостиницы повышенного комфорта для интуристов есть почти в каждом прибрежном городе СССР. И кто-то в них даже живет. Но номер мне нашли. Отоспавшись, в компании дяди перекусил шашлыком в гостиничном ресторане, мы погрузились в управляемую дядей местным машину «Москвич» и покатили к ближайшей воинской части, по пути с удовольствием глазея на тусующийся по вечерним улицам народ. Веселятся, товарищи. СССР в этом плане предельно хорош, и совершенно любой работающий человек раз в год может себе позволить отдохнуть на югах. Но проблема есть. Недостаток санаториев и освоенной береговой линии. Докладная записка уже отправлена, часть фондовских денег под это дело выделена, пускай строят. При нашем климате развитие курортных зон в теплых краях задачи архиважные. Сразу за городом начались сельскохозяйственные угодья. На обогреваемых солнцем склонах раскинулись чайные плантации, со временем сменившиеся цитрусовыми садами и лаврами. Неудивительно, что в моей реальности правительство так плотно забивало на дефицит. Условный Брежнев в Кремле питался как надо, а во время рабочих и личных поездок посещал только образцово-показательные объекты. Но не видно дефицита. На юг он, кстати, выбираться очень любил, и его явно возили по регионам типа вот таких. Смотришь и офигеваешь от того, насколько в стране много всего. Но это же, блин, ни о чем. Что такое полтысячи гектаров цитрусовых для 200 с хвостиком миллионной страны? Ерунда. Починим. «Вон там ты бы хорошо со своей шляпой смотрелся», — стебанул меня дядя Ваня, когда мы подъехали к рисовым полям. «Факт», — гоготнул я. Добрались до воинской части и остановились перед КПП. Из домика выглянул дежурный сержант. Мы приветливо помахали ему руками. Шары служивого ожидаемо полезли на лоб. Он поправил пилотку и зашел обратно, чтобы через пару секунд появиться вновь с дежурным по части капитаном. Поздоровались. «Товарищ капитан, извините, что без предупреждения. Мне бы с командиром части поговорить». Выкатил я просьбу. «Это можно», — одобрил он и провел нас в будку. В глаза бросился висящий на стене легендарный плакат с Мерлин Монро, где она с улыбкой прижимает к ногам поднимаемую воздушными потоками юбку. А почему в стратегически важном помещении КПП советской воинской части висит капиталистическая пошлятина? Не удержался я. «Виноват», — признал товарищ капитан. «Сидоров, капиталистическую пошлятину убрать, заменить на уставные материалы гражданской обороны». «Так точно!» — прорал Сидоров и быстро, но очень аккуратно пошлятину убрал. Капитан в это время отзвонился в штаб, передал мой запрос, получил ответ, позвонил снова, и через пару минут, гулко бухая сапогами, на КПП прибежал растрепанный, взапревший от бега по жаре майор. «Здравия желаю, товарищ Ткачев!» Отмахнувшись от начавшего выдавать стандартное «за время дежурства ничего не случилось», капитана отдал он мне честь. «Разрешите поприветствовать вас от лица воинской части, майор Петров?» «Здравия желаю, товарищ майор», — приложил я ладонь к рисовой шляпе. «Ну я же гражданский», — с улыбкой развел руками. «Лучше Сергей и на «ты». Как ваше имя, отчество?» Заметно расслабившись, бравый вояка пожал протянутую руку. «Евпатий Степанович!» «Как былинный герой!» — уточнил я. «Он!» — с улыбкой подтвердил офицер. «Приказано сопроводить тебя с товарищами в штаб к товарищу полковнику». «Спасибо!» — поблагодарил я, и мы пошли. «Как у вас тут вообще служится?» а служба войска несется в соответствии с уставом», — не дрогнув, ответил он. Тем временем часть начала приходить в состояние подчеркнутой боевой готовности. Из казарм на свет Божий, лихорадочно поправляя форму и споро разбирая хозяйственный инвентарь, повалили солдатики под руководством младшего офицерского и сержантского личного состава. Смешно без предупреждения к воякам ездить. Вон какая суета поднялась. Но немного совестно. Проблемы причинил. «А у вас сегодня плановый субботник?» — не удержался я. «Субботников у нас не проводится», — ответил он. «Вместо нее у нас ПХД, паркохозяйственный день». «Не вовремя я, значит, помешал», — взгрустнул я. «Ничего, товарищ полковник на должности в хозработах участия не принимает», — ответил он. Зашли за угол казармы и нашли в кустах безмятежно дрыхнущего мордатого ефрейтора, отчего товарищ майор очень расстроился. «Подъем, боец!» Бедолага ефрейтор подскочил, вытаращился на офицера, моментально оценил ситуацию, отдал честь и прорал в ответ. «Здравия желаю, товарищ майор, разрешите объясниться?» «Объясняйся», — разрешил Евпатий Степанович. «В соответствии с распоряжением сержанта Курдюмова провожу проверку корней кустарника вида Клематис». «Пилотка где, Клематис?» «Виноват, товарищ майор». Ефрейтор быстро отыскал головной убор и привел себя в уставной вид. «Двое суток гауфакты, Клематис. Шагом марш!» — скомандовал майор. «Есть двое суток гауфакты, товарищ майор!» — прорал ефрейтор и строевым шагом направился сдаваться. «Это отличник боевой и политической!» — виновато пожаловался Евпатий Степанович. «Сориентировался быстро, — заметил я. И отмазку нестандартную придумал. Значит, воинская смекалка в наличии». «У них у всех смекалка пробуждается, когда проебаться надо», — слил товарищ майор служебный инсайт. И мы пошли дальше. У штаба хозработы уже успели набрать обороты. Солдатики старательно белили и без того идеально белые бордюры и деревья. Еще четверо, вот ржака, выгребали из пожарного ящика песочек, чтобы наполнить его свежим из кузова подъехавшего ЗИЛа. Рядом запачкавшийся от усердия сержант при помощи кисточки и банки с краской обновлял образцово-показательный пожарный щит. Ох уж это очковтирательство! Вошли. В нос шибанула вонь свежей краски, с которой открытые окна совсем не справлялись. Я снял шляпу, и мы, не забывая здороваться с имитирующими деятельность в виде хлопания дверьми кабинетов, уставных окриков и таскаемых туда-сюда папок с бумагами офицерами, не касаясь свежеокрашенных перил, поднялись наверх, чтобы протиснуться мимо козла, состоящими на нем белящим потолок рядовым. Постучав в нужную дверь, майор дождался разрешения и провел нас в кабинет командира части. Селого, сурового, бравастого мужика под 50, в безукоризненно сидящем кителе, который с предельно занятым видом просматривал бумаги. С демонстративной неохотой, оторвавшись от своего занятия, он поднял взгляд на нас. «Товарищ полковник, гражданский Сергей с товарищами по вашему приказанию доставлен», — отрапортовал Евпатий Степанович. «Благодарю за службу», — благодушно ответил командир части, поднялся за стола. «Свободен», — отпустил майора и протянул мне руку. «Лужин Василий Иванович». «Ткачев Сергей Владимирович», — представился я в ответ. «Извините, что вторгся в ваш ПХД». «Провести ПХД нам даже блок НАТО не помешает», — заверил меня полковник, пожимая руки дядям. «Присаживайтесь, товарищи, чаю». «Спасибо, мы сытые», — поблагодарил я, усевшись напротив него. «Я к вам, товарищ полковник, с распоряжением». Достал из кармана шорт-бумажку с печатью одного из замов товарища Гречка. «Вертолет попросить». Полковник надел очки. «А как ты в бумагах без них ковырялся? Воистину очковтирательство». Ознакомился с бумажкой и посмурнел. «Что-то не так, товарищ полковник?» — спросил я. В распоряжении вашей части находятся 3 полностью исправных, готовых подняться в небо в любой момент, Ми-4. «Находятся», — решительно кивнул он. «Полностью исправные готовятся подняться в небо, но нужно заправить». «Мы с товарищами не торопимся», — кивнул я. Товарищ полковник снял трубку служебного телефона. «Семин, заправляй Ми-4. Да, прямо сейчас. Да, я знаю. Выполнять приказ!» Потеряв самоконтроль, сорвался на командный рык. Положив трубку, вымучил улыбку. «Заправка займет 3,5 часа». «Пойдемте посмотрим на процесс», — предложил я. «Да чего там смотреть?» Улыбка стала еще более неискренней. «Может, лучше в клуб? Нам тут кино привезли, «Белое солнце пустыни». Ребята хвалят». «Товарищ полковник», — вздохнул я и достал из кармана корочку личного порученца министра обороны СССР. «Я же не идиот. В случае боевой тревоги вы тоже 3 часа вертолеты заправлять будете? Они вообще у вас есть или у соседей занимать собрались?» Товарищ полковник потянулся к телефону. «Не дергайся!» Поднявшись со стула, дядя Ваня одним прыжком оказался за спиной командира части, прижав того к креслу. «Чистосердечное признание, сами знаете, облегчает», — выдал я совет. «Второй сверху ящик справа», — навел нас на след Василий Иванович. Дядя Федя достал оттуда толстенную папку. «Лист номер 8», — продолжил сотрудничать товарищ полковник. КГБшник нашел искомое и показал мне. «Это же статья, товарищ полковник», — вздохнул я. «Почему не донесли в военную прокуратуру?» «Лист номер 11», — буркнул тот. «Отыскали». «Понимаю», — грустно вздохнул я и завладел телефоном обычным. Набрав спецномер, дождался ответа и проинформировал зама Гречка. «Протокол спрут. ВЧ номер такой-то», — повесив трубку, известил дядей. «Переходим на осадное положение, товарищи. Телефон, очевидно, прослушивается, и сложить 2 и 2 можно легко. Тут подвал есть?» «Есть», — подтвердил Василий Иванович. «Чисто по-человечески я вам сочувствую», — поделился я чувствами. «Но нужно было ехать в Москву». «Лист 12», — ухмыльнулся он. «Посмотрели». «Еб твою мать!» — вздохнул я еще горше и позвонил снова. «Протокол спрут полный. Щупальца номер 1. Генерал-майор Дегтярев Сергей Матвеевич». Повесил трубку и спросил. «Вы явно на нашей стороне, поэтому берите табельное и пойдемте прятаться. Мало ли что». И мы пошли прятаться от крышуемого самого верха спрута, охватившего эту и пяток ближайших воинских частей. Сдают казенные грузовые десантные вертолеты в аренду кооператорам. Возить всякое, катать туристов в обход установленных маршрутов и кататься самим на охоту и рыбалку. По пути полковник делился наболевшим. «Я им говорю, а если война начнется? Они мне, Вася, ГУР гарантирует, войны в ближайший год не будет. И что, Красная Армия?» «В Москву тайком приехал. Меня 7 часов в приемной Дегтяревской мурыжили. Он наше направление по линии военной прокуратуры курирует. Кое-как через адъютанта записку передал. А он через 5 минут мне 3000 выносит. И вот ту отписку, которую вы видели. Все, мол, нормально, сиди, радуйся, детей и внуков воспитывай». Последнюю фразу произнес с очевидным намеком. «Я деньги в фонд мира отправил, мне взяток не надо, я честный. На что мне было делать, Гречка идти? Так меня к нему и не пустят». «Пустят. Но через месяц-другой по предварительной записи», — вздохнул я. «Но вы бы не дожили, вместе с детьми и внуками. Воинская часть же всякое случиться может». «Я смерти не боюсь», — отвел глаза Василий Иванович. «Меня в честь Чапаева назвали. Да я от Сталинграда до Берлина дошел». «Вы не трус», — подтвердил я. «Но некоторые проблемы силами отдельно взятых полковников не решаются. Точка втирательства в виде ПХД-то зачем? Привычка, поморщился он. Высокие гости в виде старших чинов военной прокуратуры во главе с генералом-полковником юстиции Артемом Григорьевичем Горным прибыли спустя 2,5 часа. Выковырив нас из подвала, они поблагодарили меня с дядями за бдительность, выделили мне один из своих вертолетов и увели Василия Ивановича на допрос. «Вот они, отблески звериного оскала капитализма», — пожаловался я дядям.